Совершенно противоположное этому представляет наружность Павла Петровича. Он менее чем среднего роста. Вздернутый кверху красный маленький нос напоминает сердоликовую запонку. На голове и лице волос почти вовсе нет. Зато рот наполнен зубами работы Вагенгейма или Валенштейна. Козьма и Павел Петрович, как уже выше сказано, хотя никогда не были между собой родственниками, но оба родились 11 апреля 1801 года близ Сольвычегодска, в деревне Тентелевой. Причем обнаружилось, что мать Павла Петровича, бывшая незадолго перед этим немецкую девицу Штокфиш, в то время уже состояла в законном браке с отставным поручиком Петром Никифоровичем Н.Н., другом отца знаменитого Прудкова. Родитель незабвенного Козьмы Петровича по тогдашнему времени считался между своими соседями человеком богатым. Напротив того, родитель Павла Петровича почти ничего не имел. А потому и неудивительно, что по смерти супруги своей он с радостью принял предложение своего приятеля переселиться к нему в дом. Таким образом, с детства лет, как выражается почтенный Павел Петрович, судьба связала его с будущим известным писателем, единственным сыном своих достойнейших родителей, Козьмой Петровичем Прудковым. Но пусть далее сам знаменитый дядюшка мой рассказывает о себе. В бумагах покойного, хранящихся в портфеле с надписью «Сборник неоконченного», «Динашеве», в особой тетрадке, озаглавленной «Материалы для моей биографии», написано. В 1801 году 11 апреля в 11 часов вечера в просторном деревянном с мезонином доме владельца деревни Тентелевой, что близ Сольвычегодска, впервые раздался крик здорового новорожденного младенца мужеского пола. Крик этот принадлежал мне, а дом моим дорогим родителям. Часа три спустя подобный же крик раздался на другом конце того же помещичьего дома, в комнате, так называемой «баскетной». Этот второй крик, хотя и принадлежал тоже младенцу мужского пола, но не мне, а сыну бывшей немецкой девицы Штокфиш, незадолго перед сим вышедшей замуж за Петра Никифорча, временно гостившего в доме моих родителей. Крестины обоих новорожденных совершались в один день, в одной купели, и одни и те же лица были нашими восприемниками, а именно сольвычегодский откупщик Сысой Теренч Селиверстов и жена почтмейстера Капитолина Дмитриевна Грай-Жеребец.